Мак в очередной раз открыл рукопись с записями на закладке. Пробежав глазами по странице с описанием упражнения, он поправил громоздкий артефакт на голове. Слишком неудобная конструкция получилась. Пробубнил под нос и выпустил в цель самое обычное лезвие. Перед глазами мелькнул конструкт заклинания, но толком его рассмотреть не удалось. Лезвие с огромной скоростью унеслось к каменному манекену и разбилось о защиту, не оставив даже царапины. Парень нахмурился и еще раз заглянул в рукопись. «Ну и как я должен его зафиксировать?» — со злостью прошипел темный ученик. «Лезвие не статично». Макс снова попробовал активировать конструкт заклинания, но в итоге оно вновь сорвалось в полет, пусть и более медленно. «Нет, так быть не должно». Вздохнул маг и пролистнул обратно пару страниц. За полчаса парень смог пробежать глазами несколько страниц до того момента, пока не нашел ответ на свой вопрос. Поправив смесь шлема, обручи и монокля на голове, он выставил руку вперед и начал формировать заклинание по принципу тренировки, который заставлял делать Мурмур. Перед парнем возник сначала отдельный фрагмент плетения, за ним еще один и еще. Контуры фигур были довольно ровные, но на них все же присутствовали текстура и шероховатости. Да и сама тьма словно перетекала из одной фигуры в другую. А вот теперь уже интереснее. Сглотнув, произнес маг и активировал артефакт на голове. Его взгляд тут же сместился с макета плетения на руку, которая была покрыта сетью нарисованных заранее каналов и узлов с темной силой. Кинув взгляд в рукопись, темный ученик вытащил из-за пояса второй артефакт, напоминающий шило, и начал аккуратно прислонять его в места сплетений каналов. После каждого вмешательства переводил взгляд на удерживаемый конструкт. Седьмой, девятый и средний. Пробормотал маг после того, как прикоснулся к трем точкам. Результат отразился на конструкте немедленно. Он приобрел более четкие края, плотную структуру и потерял всякую текстуру, превратившись в однородную массу. И последний. Облизнул губы парень. Узел большого пальца. Короткое прикосновение, и конструкт приобрел металлический блеск, а на лице мака появилась усмешка. «А теперь вот так», — произнес он, и коротким движением развеял тренировочное упражнение, тут же выпустив еще одно лезвие в манекен. Однако вместо положенного лезвия к каменному изваянию метнулось что-то размазанное. «Не понял». Нахмурился темный ученик и уже хотел повторить прием, но замер, когда половина манекена съехала по идеально гладкому срезу и грохнулась на пол. Маг взглянул на руку, затем снова на манекен и, сняв артефакт, отправился к нему. Поразмыслив и оценив силу лезвия, он нахмурился. «Твою ж мать! Откуда столько силы?» «Бестолочь! Это называется пик заклинания!» Послышался голос Козлоголового за спиной, который заставил парня вздрогнуть. «Первый раз такое вижу», — неуверенно произнес маг. «Неужели разница настолько огромна?» «Это не разница», — улыбнулся демон. «Разница между заклинанием под контролем мастера и пиком — это пропасть, которую необходимо перепрыгнуть». Многие ее так и не перепрыгнут, многие испугаются и даже не подойдут к краю, будут уверять, что за пропастью ерунда. Кто-то будет просто отрицать само существование этой бездны, а кто-то найдет мост между краями этой пропасти. Маг провел пальцем по срезу камня. А те, кто оттачивал контроль годами? Они делали то же самое, что и ты сейчас, только естественным путем, через сотни тысяч повторений, пожал плечами Амур. Никому и в голову не могло прийти, что узлы каналов у каждого человека разные, а те, кто до этого додумался, не смогли сложить всю картину до конца. «Для этого надо немного умереть», — хохотнул темный ученик. «Это довольно хлопотное дело». «Вот поэтому со времен написания рукописи этот шаг прошло всего шестеро. Ты седьмой». Маг задумчиво оглядел разрисованную руку. «Теперь все заклинания будут такими». «Только это, и только если ты будешь делать этой рукой», — пожал плечами Козлоголовый. «Но только короткое время. Завтра твои узлы вернутся в обычное состояние. Со временем этот прием можно продлить еще на сутки, но не более того. Чтобы сделать эффект постоянным, необходимо совершить следующий шаг». «Наверное, это правильно», — недовольно буркнул маг. «Я не смог бы объяснить подобного изменения в университете». «А это и не понадобится», — оскалил пасть Амур. «Время уходит. Тебе надо поторопиться». «А я думал, ты пришел в реальности читать мне лекцию посреди ночи», — хмыкнул маг. «Сколько у меня осталось времени? И насколько все серьезно? Если ты пришел наяву, то я так понимаю...» «Времени у тебя нисколько. Я бы предпочел, чтобы Синдзи умер вчера». «Я не могу все бросить и рвануть в Саторию за головой этого мальчишки», — вздохнул маг. «Я не знаю языка, я не знаю тамошних традиций, не знаю охраны и...» «Он выдвинется в степь в составе атакующего корпуса». Демон сложил руки за спиной и подошел к упавшей половине каменного манекена. «В составе полка 4 мага. 2 водных, огненной и земляной. Синдзи поедет в качестве подопечного. В боевых порядках его не увидишь, он всегда будет в тылу». «Зачем он поедет в степь?» «Развлекаться», — развел руками козлоголовый и оголил острые, как иглы, зубы. «Парню скучно, и он хочет взглянуть на настоящую войну». 4 мага в охране и полк вооруженных мужиков. Вздохнул темный ученик и начал массировать виски. И те, и другие профессионалы своего дела. «У тебя месяц», — спокойно произнес Амор и через секунду растворился в воздухе, оставив мага в одиночестве. «Прекрасные перспективы», — недовольно буркнул парень. «И сроки отличные». Он поднял руку к потолку тренировочной комнаты и активировал защиту, которую ему показывал маг воли. Вместо привычной сферы из сероватой дымки вокруг парня появилась плотная серая пелена, по текстуре напоминающая монолитный бетон. Парень вскинул брови и прикоснулся к ней рукой. На ощупь она была холодной и твердой, словно камень. «Ну и как я это буду объяснять?» – недовольно пробурчал он. «Хорошо, хоть с левой руки начал».